Если уж Лили замечательная волшебница, то Петуния станет идеальной в том, в чем не так хороша ее сестра. Она станет идеальной женой, матерью, тем, кто будет максимально нормальным, будет уделять свое время заботе о доме и статусе семьи, всему тому, что у Лили не получается идеально, взять хотя бы готовку или уборку. Возможность помыть посуду и упростить готовку одним взмахом палочки уж точно не поспособствует развитию кулинарных навыков. На самом деле Петуния испытывала теплые чувства к младшей сестре, но особо этого не проявляла, все же они почти все свое детство были просто неразлучны. Да и не любить Лили Эванс было просто невозможно, но Петуния никогда и никому в этом не признается. Определенность и нормальность нравились старшей из сестер. Она была рада знать, что и это лето будет обычным и неотличимым от всех остальных ранее, точнее, так думала сама Петуния. Однако родители захотели познакомиться с друзьями дочери, про которых та так много рассказывала, и предложили ей пригласить тех на чай. Старшая из сестер лишь надеялась, что это будут не те ее сокурсники, которых она когда-то встретила и, увы, запомнила. Петуния окрестила их очкастый идиот и лохматый идиот, оба наглые и избалованные. Ладно, это можно было бы простить, но не ранение собственной гордости. Один из них дал Петунии цветок, казалось бы, обычный жест, да и абсолютно нормальный, но нормальные цветы не кусаются. Руки у нее болели еще неделю, а все из-за этих дурацких шутников. Пусть уж лучше Лили зовет с ней по, от него хоть понятно чего можно ждать. И вот в один из летних деньков сестры Эванс сидят на кухне и пьют чай в компании еще одной девушки, новой подруги Лили. Картина довольно сюрреалистическая. Две обыкновенные девушки в нормальной одежде и, можно сказать, принцесса в черном с корсетом платье викторианской эпохи, сошедшая со страниц какого-то романа или сказки и чувствовала себя не очень комфортно в новой обстановке. Но надо отдать гостье должное, держалась она вполне уверенно. Лили пригласила Беллатрикс Блэк вместе с кузеном на чай, и тот, как сказала Белла, пошел за тортиком и вот-вот должен появиться. Лили никогда раньше не упоминала про вас, мисс Блэк, решила уточнить Петуния, делая глоток чая, все же разговор о погоде не самый интересный вариант. Полагаю, это связано с тем, что мы учимся на разных факультетах, и чем же они отличаются. Мой, самый лучший, улыбнулась Белла, на что Лили закатила глаза. Чистокровные, пробормотала себе под нос Лили. Чистокровные, уточнила Петуния. Все же ей хотелось узнать о столь загадочном мире чуточку больше, но не будет же она расспрашивать об этом Лили, так ведь разрушится образ ее нормальности. Это маги, у которых оба родителя волшебники, но больше чем в 2-3 поколениях. Можно условно назвать их высшей кастой общества. Магического, конечно. То есть чистокровные это что-то вроде аристократии. Можно и так сказать. И чем это проявляется? Какие привилегии? В нашем мире есть суд. Он также исполняет функцию того, что у вас называется парламентом. Там заседают главы семей и влиятельные представители нашего мира. То есть вы действительно аристократка. Можно сказать и так. Почти каждый глава дома имеет какой-то наследуемый титул в вашем мире, но для упрощения его называют лордом. В смысле, Беллс, титулы разные. Это уже уточнила Лили. Да, те, кто заседают в Визингомате, носят титулы маркизов, графов, баронов, герцогов, виконтов, эсквайров. Мисс Блэк задумалась, припоминая еще варианты, есть даже семьи, главы которых ярлы или шевалье. Как понимаете, они прибыли с материка и уже долгое время живут здесь. Надо же, я сижу за одним столом с настоящей леди, я бы похвасталась, но мне не поверит, хмыкнула Петуния. Подожди, то есть почти у всех чистокровных есть титул, даже у мамы Северуса. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то принцы, наследуемые герцоги, а их замок находится в Уэльсе. Ты так интересовалась Северусом. Напряглась Лили. Нет, просто я помню их родословную, как и многие другие. Мой прадед брал в жены девушку из дома принц, и мы с ним, можно сказать, дальние родственники. Грубо говоря, в Англии нет чистокровного мага, который не будет Блэку родственником. Еще какое-то время девушки вели неспешную беседу, позже к ним присоединились Гарри с Северусом. Первый, по мнению Петунии, вел себя очень подозрительно. Много крутил головой и как-то странно пару раз на нее посмотрел, но возможно, ей просто показалось. Друзья Лили оказались вполне адекватными людьми и даже разбирались в некоторых нормальных вещах. В целом, встреча прошла удачно. «Ну и как тебе, друзья сестры?» – спросила миссис Эванс вечером у старшей дочери. «Вроде как вполне адекватные, но все равно сумасшедшие», – сказала Петуния. «Дочь, ну я же просила не называть их». «Да я не об этом. Ты представляешь?» – подруга Лили сказала, что Снейп, наследный герцог и живет в замке. «Не кто-нибудь, а Снейп. Поместье Блэков, начало июля. Гарри практиковался в поединке на мечах вместе с Сириусом, того недавно согласились выпускать из-под домашнего ареста, хоть и в ограниченное количество мест. Одним из этих самых мест и оказалось дядино поместье, где и проводил большую часть времени Сириус. Дядя Сигнус не был столь радикальным в своих взглядах, как Вальбурга до того памятного семейного ужина, так что в его доме можно было чувствовать себя относительно комфортно. Тут часто гостила любимая кузина вместе с дочерью и другие родственники его возраста. Говорить, что Ирегулус сменил место дислокации вслед за братом, не стоит. Злоупотреблять радушием дяди сыновья главной ветви не спешили, хотя тот был и не особо против, приходилось регулярно возвращаться на Гримма 12 для уроков с родителями. Сириус давно не занимался фехтованием, с тех самых пор, как перестал быть наследником. Следовательно, и навыки его были уже не те. Идти вровень с Гарри, который занимается регулярно и обладает хорошей реакцией, довольно трудно. Чего уж там, он теперь и младшему брату не соперник. Но во всем есть свои плюсы, раненая гордость заставляет заниматься усерднее. Гарри выполнил несколько пассов рукой, и лезвие шпаги вспыхнуло оранжевым пламенем. Лишь иллюзия, но напугать нерадивого соперника ею можно, да и она является первым шагом в выполнении нового заклинания. Чему избранный и удивился так, это письмо от некоего Курта Христо, как оказалось, так зовут того мастера огня, с кем дрался парень на защите дуэльного мастерства. В письме тот скупо поздравил юношу с победой и оставил ему свои заметки касательно чар огня для холодного оружия как жест доброй воли и примирения. Эти чары мастер разрабатывал еще в молодости, но в силу своих лет и более простого способа защититься от ближнего боя они ему уже не нужны, но в самый раз для наглого юнца. На следующем этапе огонь меняется на настоящий, иллюзия нужна, чтобы научиться правильно контролировать пламя и не поджечь им себя же. Дальше, когда освоишься с настоящим огнем, можно менять цвет пламени вместе с его температурой. В идеале на последнем этапе можно использовать адское пламя, однако нужно выполнять идеально все остальные, чтобы не сжечь как клинок, так и себя самого. Гарри со всем энтузиазмом приступил к изучению чего-то нового, не световой меч, конечно, но все равно круто. Беллатрикс загорелась идеей освоить анимагическую форму и тоже из-за раненой гордости, она не могла допустить, что глупый кузен Сириус уже ею овладел, а сама ведьма нет. Хорошо, что она достаточно сильная волшебница, да еще и весьма способная в трансфигурации и зельеварении, теоретически особых проблем это составить не должно. Испытанием был предстоящий отказ от поцелуев с Гарри по причине необходимости целый месяц носить во рту лист мандрагоры, не вынимая тот ни на миг, да и дальнейший процесс был довольно муторным. Орион с Альфредом загорелись идеей помочь девушке в ее стремлении и всячески помогали ей консультациями и всем прочим. В беседке в саду сидела Вальбурга, вместе с подошедшей Друэллой она наблюдали за тренировкой своих детей, а почти с самого появления Гарри бывшая Рози отказывалась воспринимать его иначе, как своего сына. Похоже, магия все же даровала его им с Сигнусом, пусть и нестандартным способом. Дамы пили чай и думали о чем-то своем. Вальбурга размышляла о последних результатах их с мужем кропотливой работы касательно сохранения дома Блэк. В том, что для этого самого сохранения придется устранить школьного друга, она уже не сомневалась. Была проведена работа над несколькими разоблачительными статьями касательно происхождения Темного Лорда и его прошлого. В том же направлении шла работа над некой научной статьей, которая подробно и по полочкам разложит невозможность победы над маглами, а тем более их порабощение. Но время их использовать еще не пришло. В томе Ридли не видит реальной угрозы и не опасаются так, как следовало бы. Поэтому эти материалы необходимо отложить на потом. В политическом аспекте все было не так радужно, пока лишь удалось закрепиться во фракции коммерсантов, но без особой поддержки или союзов. Все семьи, кроме Лавгудов, отказались, у них был свой взгляд на многие вещи и им почти ничего не пришлось объяснять. Пользуясь родственными связями и имея компромат на Поттеров, можно влиять на то, чтобы те оказали поддержку некоторым решениям в Визингомате, но усердствовать с этим не стоит. Победа лагеря темных в предстоящей войне принесет мало пользы как предателям Блэкам, так и всему магическому сообществу. Победа светлых, вероятно, тоже будет иметь мало хороших для дома Блэк последствий, те уж точно не забудут, кто оказывал тому поддержку. Чтобы достигнуть успеха и не допустить краха будущего магической Англии, следовало в кратчайшие сроки сформировать третью сторону, да еще и такую, что по силе будет равна или превосходить две другие вместе взятые. В идеале нужно сплотить вокруг фракции коммерсантов и индивидуалистов, а также семьи, сохраняющие нейтралитет между темными и светлыми либо граничащие с таковыми. Одна проблема – для этого предприятия был нужен сильный, известный и харизматичный лидер, которого пока нет. Вальбурга переключила внимание на бой Гарри и Сириуса в тот момент, когда меч Гарри вспыхнул огнем. «Если чего-то нет, это еще не значит, что это нельзя создать», – тихо проговорила та. Это лето было для Лили Эванс кардинально новым. Можно начать с того, что у нее появился парень, которого раньше она воспринимала исключительно как друга. Поначалу девушка не знала, как будут развиваться их отношения, но практика показала, что из лучшего друга может выйти очень хороший парень. Северус давно знает ее вкусы и предпочтения, угадать, чего она хочет, для него не составит особого труда. Пока девушка не рассказывала родителям и сестре о том, что у нее появился парень, боясь, что те отнесутся к Северусу предвзято. Но зато теперь можно и с подругами по факультету пошушукаться на тему парней. При условии, что они поменяют свое отношение к Северусу, конечно. А статус девушки, которая уже состоит в отношениях, не только сделает ее лучше в глазах других, но, в теории, и отводит от Лили нерадивых поклонников. Ей уже надоело притворяться дурочкой, не замечающей их ухаживаний. С момента возвращения из летнего путешествия девушка почти все свое свободное время проводила в компании Снипа. Теперь их совместные прогулки и посиделки назывались свиданиями, но зато на них можно было позволить себе чуточку больше, чем раньше. Девушка исполнила желание, которое возникло у нее, когда она увидела преображенного друга детства, и зарылась ему в волосы. Те оказались невероятно мягкими. Девушке нравились поцелуи и объятия, которые дарил ей Северус. Нравилось его внимание и забота, но дальше они так и не зашли. Конечно, такой тип людей, как Северус, не позволит себе лишнего, но разве мальчишки в таком возрасте не должны интересоваться девушками особенно сильно? Эванс знала, что Северус не будет вести себя нагло, подобно Сириусу или Джеймсу, и тем более не будет хвастать перед другими своими похождениями, но ей хотелось, чтобы ее парень был инициативнее. С тех пор одна мысль надежно закрепилась у нее в голове и не давала ей покоя. А что, если я еще не привлекаю Северуса в этом вопросе? А что нужно делать, когда тебя терзают смутные сомнения? Правильно, поговорить по душам с подругой. Пару дней спустя, поместье Блэков. Беллатрикс Блэк сидела в беседке в саду и пила холодный сок, держа на руках уснувшую от долгого дня и грещ нимфодору. Та опять приняла черты котенка и спала, свернувшись в клубочек. Наверное, так действительно удобно. На столе, свернувшись, лежала маленькая змейка и периодически наблюдала за происходящим вокруг. Рядом сидела Лили Эванс. Девушки наблюдали, как их парни тренируются в боевых чарах. Вот сейчас Северус пытался что-то толковать Гарри и при этом очень активно жестикулировал руками, указывая на манекен. «Беллс, как понять, что парень находит тебя привлекательной? Не знаю, почему ты это спрашиваешь, Лилс, но скажу, что в Хогвартсе почти невозможно найти парня, который не находил бы тебя внешне привлекательной. В смысле? Ну, ты обладаешь довольно экзотичной внешностью, которая особо тебя выделяет среди похожих друг на дружку чистокровных волшебниц. Уверена, такого же цвета глаз и волос, как у тебя, нету почти ни у кого. Я говорила не совсем про это. Как понять, что парень, девушка замялась, находит тебя привлекательной сексуально, хочет увидеть тебя голой и потрогать все твои округлости? Снятся ли ему влажные сны с твоим в них участием? Озорно улыбнулась Беллатрикс. Беллс, не опошляй. А что я такого сказала? Мальчикам нормально о таком думать. А что, если Северус не находит меня привлекательной в сексуальном плане?» Смутившись, спросила Лили. Белла в этот момент наложила на нимфодору чары, чтобы та не услышала их разговор. «Чушь, ты невероятно сексуальная, Лили. Твоя шея так и просит, чтобы на ней оставили пару засосов, а губы, чтобы их все время целовали, не говоря уже о твоей груди. А что с ней? Ну, она идеальной формы. Тебе наверняка многие завидуют. Побольше послушай окружающих, но у тебя больше, и это просто кошмар. Представляешь, они внезапно выросли за лето после второго курса, и на меня все пялились. У меня еще и сместился центр тяжести, я чуть ли не колдовать заново училась. Но многим парням нравится именно большая», – пробормотала Лили. «Моему в том числе», – Белла ухватилась руками за свои округлости. «Он очень любит с ними играть мять, щупать, сосать, прям как маленький ребенок, полагаю, у него на них фетиш. Правда, не прошло и дня наших отношений, чтобы он этого не делал, ну по крайней мере с момента нашей первой близости. Что, разве вам до свадьбы можно?» Эту фразу девушка сказала слишком громко, из-за чего парни повернули головы в сторону беседки. Белла жестом показала, что все в порядке, и те продолжили тренировку. «Лили, для чистокровных магов, которые находят себе пару самостоятельно, это вполне нормально. Нужно ведь соответствовать и удовлетворять друг друга, и в этом плане тоже. Но разве не заключаются союзы между семьями, которые закрепляются браком?» «Заключаются, но в таком случае проследить, чтобы твое чадо не учудило, очень просто. Да и медицина магического мира позволяет отращивать конечности, неужели ты думаешь, что нету возможности заново воссоздать плеву? Мой мир никогда не будет прежним», — сокрушенно пробормотала Лили. «Ты сама завела этот разговор. Как понять, что Северус хочет близости? Как намекнуть, что я не против? Как было у тебя?» «Мои отношения развивались постепенно, я со временем позволяла своему парню больше и больше, а потом, когда я набралась смелости и напилась зелий, мы это сделали. И как? Не слушай сказки сокурсниц в гостиной, они все романтизируют и приукрашивают. Это было неловко и продлилось полторы минуты, но мне понравилось. Потом мы сделали это еще несколько раз. Стало лучше. Да, мы нашли то, что нам нравится, нашли чувствительные места друг друга, любимые позиции и прочее. Но в целом это действительно может принести много удовольствия. Что посоветуешь? Ты можешь просто поговорить с ним. Держу пари на 100 галлеонов, он тебя поймет. Или можешь понадеяться на то, что он тебя прочитает», — улыбнулась Белла. «Он не читает меня», — запротестовала Лили. «Да он это делает и без помощи легилименции. У тебя очень выразительное лицо, по нему очень просто прочитать, о чем ты думаешь, о Северусу, который знает тебя с детства, уж тем более. Он уж точно поддержит любое твое решение, как приступить к следующему шагу, так и подождать. Ты так и не рассказала, кто твой парень», — Лили ткнула Беллу локтем в бок. «Жених», — поправила ее Белла, вновь показав кольцо. «Так кто он?» «Гарри». «Какой Гарри?» — не поняла Эванс. «Не прекращаю удивляться твоей наивности, Лили, никогда не взрослеешь», — та лишь захлопала глазами. «Мой Гарри, но вы же родственники, дальние, кузен он мне только по названию, да и в магическом мире свадьбы между кузенами в порядке вещей». «Подожди, вы ведь живете вместе», — начала вновь олеть Лили. «И у нас регулярная сексуальная практика», — засмеялась Беллатрикс. Душевную беседу девушек прервал крик «Сиктум симпра». Манекен разорвало в клочья. «Я же говорил, что получится», — обратился к Гарри Северус. «Если раны от этого проклятия действительно нельзя залечить, то ты придумал нечто невероятно сильное и опасное. Ты сам это использовал на дуэли с Макнейром, я лишь объединил это в одно заклятие», — фыркнул Северус. «А контрзаклятие ты к нему придумал». «Конечно, я же не идиот, чтобы рассказывать тебе про сектум симпру, не имея контрчар». Парни бы продолжили разглагольствовать, однако в сад вошла взволнованная Эйлин и передала Северусу конверт. «Что это?» «Это от Гектора». «Похоже, ему стало хуже», — ответила Эйлин. «Принц Кастл, вечер того же дня. Северус вместе с матерью вошли в главный донжон замка, они спешно шли по коридору в центральный зал. В это время в нем на портретах собрались все предки, но так как стены были не бесконечными, им пришлось стесниться по несколько человек на картине. Лишь основательница находилась на своей картине одна, все же дань уважения. В зале было непривычно тихо. Все находящиеся на картинах сохраняли мрачное молчание, Даже основательница не улыбалась, что было непривычным для нее поведением. Зал был церемониально украшен. Колонны исписаны древнекельтскими рунами и письменами, висели венки из трав, по всему залу горели установленные свечи, а взоры доспехов, украшающих зал, наблюдали за вошедшим. В конце зала, опираясь на меч, стоял Гектор принц, Фиона стояла рядом с ним и помогала тому устоять на ногах. Около Гектора стояли Орион Блэк и Барти Крауч-старший. Северус приблизился к дяде. Юноша был одет в белую рубашку и брюки, как и требовала традиция. Мать встала позади и замерла в ожидании вместе с сыном. Вид Гектора был совсем болезненным, его почерневшие вены можно было отчетливо разглядеть на незакрытых участках тела, а темные круги под глазами разрослись больше с момента их последней встречи. Было заметно, что мужчина либо напился каких-то усиливающих зелий, после которых вероятнее умрет от интоксикации, чем от своей болезни, либо держится на упрямстве и силе воли. На колени, прохрипел Гектор, Северус собернулся на мать и, получив от нее кивок, выполнил требование. Гектор поднял меч и опустил его лезвием на плечо Северуса и начал процедуру опоясывания оружием. Это был древний кельтский меч, лезвие которого было украшено рунной гравировкой, одна из регалий лорда-принца. «Защищай и заботься о семье, сохраняя и приумножай ее богатство и знания, неси ответ за действия ее членов и не совершай ошибок прошлых глав семейства». Гектор снял с мизинца кольцо и передал его Северусу. Юноша принял кольцо в руку и поднял свой взор на дядю, после чего получил от него удар тыльной стороной ладони по лицу. «Будь достойным и поклянись заботиться о доме, принц!» «Клянусь», — ответил Северус. «Свидетельствую», — в один голос сказали Орион и Барти Крауч. «Встань, Северус принц, лорд принц и герцог замка принц Кастл». Северус надел кольцо на мизинец и взял в руки кельтский меч. Регалии лорда были переданы и официальная часть процедуры завершена. Гектор тепло улыбнулся, после чего начал заваливаться назад. К счастью, его вовремя подхватили Орион с Фианой и понесли в спальню. «Нужно окропить лезвие клинка своей кровью», — дала подсказку Эйлин. Северус сделал разрез на ладони, рукоять клинка потеплела, а лезвие начало впитывать в себя кровь, после чего руны на нем засветились. Через полгода по совершеннолетию перед Визингамотом вступит в права Северус Принц, новый наследный лорд. Спустя несколько дней Гектор Принц умер, его здоровья оказалось недостаточно, чтобы продолжить сопротивляться неизвестному недугу. Похоронами занялись Фиона Сейлин, первой после похорон было предложено остаться в замке, все же она была Гектору близким человеком и оставалась с ним до самого конца. Женщина вежливо отказалась. Без Гектора в замке ее уже ничего не держало. Следующую неделю Северус потратил на знакомство со всеми тайнами замка, благо Эйлин отлично помнила отчий дом. Некоторое время пришлось потратить, чтобы привести часть комнат в относительный порядок, но особых успехов они в этом не достигли, так что придется серьезно поработать над этим после окончания Хогвартса. Портреты родственников с особо радикальными взглядами пришлось спрятать подальше, чтобы не выводили из себя своим надменным видом и речами. Пока Северус официально не вступил в свои права, так что делать ему в замке особо и нечего. Зато парень подружился с портретом основательницы. Та оказалась одной из немногих, кто мог выносить его желчный характер. Что было этому причиной, ее дружелюбие или то, что она не могла плохо относиться к сыну девушки, ее написавшей, нам неизвестно. Остальную часть июля Северус провел в компании Лили и в гостях у Блэков, тех, которые нормальные в понимании Северуса, конечно. Он даже смог впечатлить Гарри с Беллатрикс, показав им навыки полета без метлы. Раненая гордость способна на многое, как, например, научить волшебника летать без метлы после того, как на первом уроке полетов он с той самой метлы свалился и его обсмеяли мародеры. Свою ошибку Северус осознал мигом позже, когда понял, что помешанные Блэки не отстанут от него, пока он не научит этому и их тоже. А Лили Эванс в это время одолжила у подруги флакончик противозачаточного зелья. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 29. Гримма, 12, июль. Гарри сидел в кресле в гостиной и размышлял, подумать действительно было о чем. В конце августа планировалась его свадьба с Беллатрикс, а к тому времени необходимо было закончить еще очень много дел. Избранный думал о том, насколько колоссальные изменения в его жизнь принесло это измерение. У него наконец появилась семья, пусть это и высокомерные, помешанные на темной магии аристократы. Неделю назад он впервые назвал Сигнуса отцом, а не дядей, как раньше, когда говорил с ним. Исходя из улыбки Сигнуса в тот момент, можно было сказать, что он был очень рад этой перемене. У юноши никогда не было отца, и он, следовательно, не знал, как себя с ним вести, с какими проблемами к нему можно обратиться и чему он должен или может научить. Что ж, это еще предстоит выяснить. Кого бы Гарри мог назвать отцом в своем мире? Вернон даже не обсуждается, а Сириус и сам был великовозрастным ребенком, велика вероятность того, что юноше самому бы пришлось примерить на себе роль взрослого в их дуэте, если бы Блэка оправдали и разрешили бы взять опеку над Гарри. Для внутреннего гриффиндорца, в момент этих размышлений, было странно, что даже Снейп, любивший его мать, не позаботился о ребенке любимой женщины, пусть и этот ребенок от врага. Внутренний слизеринец в этот момент стукнул его книжкой по голове и озвучил: «Ты на полном серьезе спрашиваешь, почему героя магической Британии не оставили на воспитание бывшему пожирателю?» А внутренний Рейвенклавец напомнил, что Снейп, например, пытался расколдовать метлу Гарри, когда ту заколдовал Квиррелл на первом курсе. Так что, возможно, Снейп проявлял некую заботу, хоть и весьма своеобразную. Сильнее всего под определение «отец» подходил Ремус Люпин, человек, который пережил в жизни множество лишений, хорошо понимал человеческую психологию, и во время своего преподавания мог спокойно наладить отношения как с детьми, так и со взрослыми, которые, на самом деле, и не сильно отличались от детей. Ремус занимался с Гарри дополнительно, консультировал во многих вопросах и рассказывал о родителях. Юноша и сам не заметил, как сильно сблизился с новым преподавателем за учебный год, и как был расстроен, когда узнал, что тот больше не сможет преподавать Зати. В меру отзывчивый и строгий, рационально мыслящий и сочувствующий, именно эти качества в нем так ценил Гарри, Ремус и не знал, как именно в конечном итоге сложатся его отношения с Сигнусом. Семья, новые друзья, возлюбленная, которая никогда не предаст, знания, возможности и определенная известность среди магов, благо, в этот раз заслуженная, и это все лишь малая часть того, что дал ему этот мир. Гарри был рад, что Беллатрикс выбрала именно его, а не его славу спасителя волшебного мира, что была для парня по большей части проблемой. В свое время все вокруг видели благородного героя, о котором им в детстве родители читали книжки, и лишь малая часть учеников могла разглядеть настоящего Гарри, одинокого и замкнутого мальчика, пусть и с большим количеством других положительных черт. Это и была основная причина отсутствия отношений парня с девушками в свое время. Никому из них настоящий Гарри был не нужен. Гермиона, близкая подруга, которая интересуется Роном. Джинни, девочка, выросшая на сказках о герое, и чтобы строить отношения с ней, нужно было показать, что он не тот персонаж из сказок, чтобы она полюбила Гарри настоящего, а для этого нужно время. Парвати Патил и Лаванду Браун можно даже не упоминать. Парень задумался о том, кто бы мог стать его спутницей в итоге, если бы он не свалился в арку смерти. Но теперешний Гарри обратил бы внимание на Луну Лавгуд или Катибеллу. Первая всегда была на его стороне и была очень доброй и милой, а ее эксцентричность скорее играла ей на пользу, чем была недостатком. Вторая же имела с Гарри общие интересы, и с ней точно можно было найти общий язык, к тому же она тоже состояла вот, что говорит о ее лояльности. Вот только теперь эти мысли следует спрятать подальше, Беллатрикс не сильно обрадуется, если про них узнает. Когда Гарри вспомнил о своем отряде, для которого стал лидером и учителем, в голову стали пробираться не самые приятные мысли. Прошлый Гарри в силу своей наивности был рад помочь друзьям по факультету, да и всем остальным освоить боевую магию, вдохновить их на успех и новые свершения, показать, что врагу можно противостоять. Но помня о том, какую позицию в конечном счете приняло министерство, он не сомневался, что его товарищи уж точно окажут сопротивление очередному становлению Тома. Получается, что он лишь подготовил солдат на убой. Дети, несомненно, должны бороться за свое будущее, но не на поля боя и не вместо взрослых. Избранный принял решение. Он не допустит того, чтобы с Томом пришлось сражаться потомкам этого поколения, и он уж точно не будет надеяться на очередное пророчество. Темный лорд должен умереть, а защита семьи лишь одна из многих причин почему. Из размышлений Гарри вывел голос вошедший в гостиную Вальбурги. «Гарри, нам пора. Гости уже ждут. Простите, я немного задумался». Они вместе прошли в кабинет леди Вальбурги, который сегодня был переделан в импровизированный зал для переговоров. Вокруг небольшого круглого стола сидели ожидающие хозяев дома лорд Гринграсс и лорд Дэвис вместе с главой дома Паттил. Первые двое обладали наибольшим влиянием среди серых семей, достаточно лишь заручиться их поддержкой и сформировать союз с ними, и остальные серые, вероятнее всего, последуют за негласными лидерами. Последний же чувствовал себя не сильно комфортно в окружении аристократов. Оказывается, дом Паттил принадлежал к джентри, представителем мелкого нетитулованного дворянства. Будучи весьма зажиточным, он хоть и имел определенное влияние, но остальные чистокровные в Визингомоте никогда не воспринимали представителей дома за равных хотя бы потому, что у тех не было собственного места в суде. «Лорд Гринграсс», — поздоровался Гарри, — «весьма наслышан о вас и ваших успехах, мистер Блэк. Вы ведь недавно защитили мастерство в дуэлях. Поздравляю. Благодарю вас». Гарри поздоровался с остальными, после чего уселся за стол, где еще некоторое время велась светская беседа. «Это все, конечно, замечательно, но я полагаю, что леди Блэк пригласила нас сюда не для этих приятных разговоров. Давайте перейдем к делу», — обратился ко всем Дэвис. «Полагаю, вы снова предложите заключить некий союз, но я в который раз повторю, что мы в нем не нуждаемся», — заговорил Гринграсс еще перед тем, как Вальбурга начала говорить. «Какую цель преследуют нейтралы?» — обратился к нему Гарри. «Что, простите?» Одной фразой Блэк умудрился сбить Гринграсса с намеченной линии поведения. «Какова глобальная цель всех серых семей? Почему у нас вообще есть семьи, не разделяющие фанатичные взгляды на свет или тьму? Мы понимаем, что мир не делится на черное и белое. Обе стороны слишком радикальны, и рано или поздно победа одной из них приведет Англию к краху. Без нас ни те, ни другие не могут принять ни одного решения. Мы сохраняем баланс сил, а параллельно заботимся о собственных интересах. То есть вы не хотите ничего менять, и сохранение нынешнего положения дел вас абсолютно устраивает. Такой себе статус-кво. Но я так и не услышал о глобальной цели», — усмехнулся Гарри. «Она нам не нужна. Мы сплочены достаточно, чтобы противостоять и тем, и другим. Это лишь на политической арене. А теперь представьте, что ситуация перейдет в откровенную конфронтацию, и радикально настроенные маги из обоих лагерей начнут приходить к серым семьям с целью завлечь их на свою сторону в противостоянии с угрозами смерти при отказе». «Противостояние», — фыркнул Дэвис. «Не смеши нас, мальчик, идеи темного лорда больше звучат как борьба за сохранение прав чистокровных, а светлым мы не враги, им незачем угрожать нам. Лорд Дэвис, мы все здесь не глупые люди, и вы уже наверняка заметили, что риторика сторонников Волдеморта, после произнесенного имени воздух стал чуть холоднее, но Гарри не обратил на это внимания и продолжил: с каждым днем становится все радикальнее, а выкрики на улицах все чаще призывают к расправе над недостойными. Вы сами знаете, к чему все это может привести, просто боитесь себе в этом признаться». Дэвис ощутил на себе холодный взгляд, будто собеседник видит его насквозь, и слегка поежился. «Ну, а что светлые, к чему им угрожать нейтралам?» — спросил уже Паттил. «Не будем забывать про то, что большинство людей — идиоты. Представители светлых наверняка решат, что отказ к сотрудничеству с ними означает союз с силами лорда. Всегда можно спрятаться или уехать», — спокойно ответил Гринграсс. «Верно, у вас есть такая возможность. Однако не все представители серых смогут не то что покинуть Англию, а вообще скрыться хоть где-нибудь. В итоге им придется либо встать на чью-то сторону, либо просто погибнуть. Что уж говорить о маглорожденных, которые точно никак не смогут избежать конфликта. Все настолько плохо», — спросил Паттил. «Министерство будет до последнего утверждать, что все в порядке, чтобы не пугать население», — ответила Вальбурга. «В этом учебном году я увидел, как мистер Мальсибер, ученик Слизерина, чьи родители сочувствуют идеям темного лорда, вместе с дружками издевался над маглорожденной Гриффиндоркой, будто это было в порядке вещей. Затем у нас был с ним весьма тяжелый разговор о недопустимости его действий, но полагаю, он до сих пор думает, что я на него зол из-за того, что тот попался», — вздохнул Гарри. «И что же вы предлагаете делать?» сплотить вместе все серые и граничащие с ними семьи вне зависимости от статуса их крови, предложить присоединиться представителям в джентри и маглорожденным с полукровками, которые не разделяют радикальные взгляды ни одной из сторон, и естественно, оказывать друг другу всяческую поддержку, особенно если к кому-то домой явятся незваные гости. Патил, наконец понял, для чего конкретно его сюда позвали. Он сможет договориться с остальными джентри и заручиться их поддержкой. К чему мне помогать вам? Лорд не обратит на мой дом никакого внимания и моих сил достаточно, чтобы избежать участия в конфликте или сбежать от него. Давайте представим, что темный лорд победил, начал Гарри, сверля глазами всех троих. Насколько скоро закончится грязнокровки и он назовет врагами магов, смешавших кровь с теми, с кем это делать в его понимании недопустимо. Как скоро его приспешники обратят внимание на ваши индийские корни? Полагаю, что весьма скоро, вздохнул Патил. Что ж, дом Патил поддержит этот союз. Гарри улыбнулся. Им удалось добиться хотя бы чьей-то поддержки сегодня. Гринграсс задумался, ему не нравилось происходящее в Туманном Альбионе, и только дурак бы не заметил, что в последнее время фракции изоляционистов и темных радикалов ведут весьма схожую политику и наладили сотрудничество. Есть хотя бы два дома с голосами в Визингамоте, что уже вас поддержали, спросил Дэвис. Лавгуды, ответила леди Блэк, еще новый лорд-принц. Правда, придется подождать около полугода до того момента, как он получит собственное право голосовать. Нам нужны гарантии и несколько другие выгоды от союза, такие, как брак с представителем дома Блэк, весьма сильным, например, вами. Прошу прощения, но я уже обещан кузине, у нас свадьба в конце августа. Гринграсс улыбнулся. По его информации, Гарри Блэк был весьма сильным магом, как и его кузина, и теоретически, их дети будут еще сильнее. К тому же гринграссы уж очень давно не роднились с Блэками. Своевольный Сириус просто сбежит от обязательств, Регулус его не интересует, хоть он и наследник, не говоря уже о Альфорде. Главной выгодой была возможность путем брака усилить потомков дома Гринграсс с магической стороны. Тогда, полагаю, вы можете взять на себя обязательства о браке ваших детей, скажем, с моими внуками. Гарри задумался, слишком уж велики были ставки и цена проигрыша. Блэки нуждались в гринграссах, и парень не хотел решать судьбу ребенка за него. Но теперь он часть аристократической семьи, положение обязывает. А чистокровное воспитание должно помочь сгладить многие углы. Нужно обсудить это с Беллатрикс. Я склонен согласиться. Наконец Блэк сделал выбор. Однако прошу оставить возможность кому-то с вашей стороны разорвать помолвку в случае, если он найдет себе пару лучше. Уверен, мы это еще обсудим, но на сам факт скрепления союза, таким образом, вы согласны? Согласен. После согласия Гринграсса убедить Дэвиса не составило особого труда. В ход также пошли факты о полумагловском происхождении Тома, что позже поможет ослабить его влияние среди сторонников. Теперь оставалось найти лидера, который будет представлять интересы сформированного под управлением триумвирата союза и сплотит вокруг себя его членов, даже если этот лидер будет номинальным. Гарри же следует поискать сторонников среди учеников, в первую очередь в дуэльном клубе. Так была сформирована третья сила на политической арене магической Англии. Поместье Блэков, июль. Сириус Блэк вышел из камина в гостиной. Он было хотел направиться на второй этаж в поисках кузена, с кем хотел сегодня потренироваться, однако тот был в гостиной и примерял новую рубашку. «Куда это ты так вырядился? Я вообще-то хотел с тобой позаниматься сегодня. С чего это ты вдруг решил усиленно заняться тренировками?» — ответил вопросом на вопрос Гарри. «Либо тренировки, либо занятия по этикету», — вздохнул Сириус. «Выбор очевиден», — усмехнулся ему Гарри. «Но вынужден тебя разочаровать, у меня сегодня свидание с Беллатрикс, так что ничем не могу тебе помочь».